Александр нашел время и внимательно прочитал мой трактат о дорожном устройстве Российской империи и Великом пути от Петербурга до Тихого океана. Я из карманных денег, отложенных на сладости, заказал 150 копий сего труда и просил брата раздавать губернаторам и городничим, и сразу предупреждать, что их дороги ждет двойная инспекция наследника и только пусть попробуют не привести в должный порядок тракты во время его возвращения в Петербург. Саша восхитился моим управленческим коварством и клятвенно обещал строго-настрого внушить ответственным лицам, совершенствовать и содержать дорожную сеть в строгом соответствии с рекомендациями генерал-адмирала Константина Романова. Все-таки не понимаю я хрена аборигенов. Еще недавно кто с затаенной радостью, кто с опаской, кто сквозь зубы, но практически все обвиняли цесаревича в гибели поэта. Михаил Юрьевич и в этой реальности очень похожие вирши написал, под тем же названием «Смерть поэта», за что и высиживал теперь в Петропавловской крепости. Батя был невероятно свиреп, никто не смел ходатайствовать за Лермонтова. Однако стоило вбросить в массы прожект по восточному походу, как все разительно переменилось. То, что Сашку сравнивали с Македонским, я уже упоминал, но примечательный факт, сбор пожертвований на нужды экспедиции бил все рекорды. Хорошим тоном считалось привести в казармы Семеновского полка, ставшие подобием перевалочной базы, доброго коня, запряженного в крепкие сани, загруженные провиантом. Барышни вязали на подарки ленты, молодые офицеры рвались в поход, писали рапорта, искали протекции, чтоб только попасть в состав особой восточной экспедиции. Дело гвардейцы почуяли. Настоящее дело. Молодец, Константин. Голова. Николай Павлович, последнее время хвалил меня непрестанно. В принципе, понять отца можно. Фактически я Сашку уберег от суицида. А теперь вот буду 3 или больше года правой батиной рукой. Ну, а не дай бог что с братом случится во время путешествия. Нет, тьфу-тьфу-тьфу. Пускай уж Александр от революционеров-террористов бегает. Вторым номером оно как-то спокойнее. 28 октября, Александр в сопровождении 300 казаков и примерно 50 офицеров, тронулся в путь. Расчеты дошлых квартирмейстеров показывали, лучше передвигаться, разбившись на сотни, идти с интервалом между отрядами в пару-тройку дней. Благо конный состав был удивительно хороший, даже избыточен. Сашин отряд идет первым, а двуконь, дневки и ночлег подготовлены. Так, глядишь, и до Иркутска долетят, без задержек. А вот тем, кто пойдет следом, внимание уделит меньше, все лучшее наследнику, понятно. В салонах Петербурга бурно обсуждался позорный Нерчинский договор. Знатоки Китая, а таковые, удивительно, но нашлись, утверждали, что необходимо дождаться войны европейских держав, нацелившихся на империю Цин с юга, тогда и миссия по отвоеванию Амура пройдет заметно легче. Впрочем, о драке с китайцами или там с маньчжурами официально не говорилось. Для всех наследник престола отправился на Сахалин, дабы заложить на юге острова, или таки полуострова, базу флота и крепость. Ну а то, что по Амуру будут добираться, так логистика такая, по реке всяко удобнее, чем по горам и лесам бродить. Как генерал-адмирал принял участие в совещании заслуженных адмиралов, решавших, как флот может поучаствовать в экспедиции. Весной 1838 года на Дальний Восток уйдут фрегаты 2 военных транспорта, забитых под завязку пушками для будущей крепости и прочими полезными грузами. Мой авторитет среди высшего флотского начальства, когда стало известно, кто автор сего похода, брат Саша проболтался, я и отец молчали как партизаны, вырос неимоверно. Великий князь, главный лоббист флота. Ну, так и положено, генерал-адмирал Жеш. Пока нет Владивостока, нам и на юге Сахалине база подойдет. Тем более Курилы наши и Япошкам острова в 70-е годы этого 19 века и этой реальности точно не отдадим. Эх, жаль Хоккайдо не оттяпать, но тут уж не до жиру. Дальневосточного слона следует есть по кусочкам. Посмотрим, как карты лягут. Если Саша прирастит Россию Сахалином, то Амур, как сшивающая российские владения артерия, безусловно отойдет к России, а Тихоокеанский флот зародится в заливе Анева, который наверняка назовут заливом цесаревича Александра. Все-таки не просто подгонять под нынешние реалии мировоззрение человека 21 века, тем более подсевшего на тематику русско-японской войны и мыслящего категориями начала века 20-го. А тут еще до открытия и открытия Суэцкого канала 30 лет пройти должно. Форсировать стройку канала ни в коем случае нельзя. Тут никакого прогрессорства. Все одно англичанишки воспользуются трудами, зачем на их лордство стараться. Кстати, опиумные войны, в каком году начались? Тут даже память, работающая за двоих, не особо помогла. Вроде в 1841 году Англия с Китаем всерьез сцепилась, или в 1840. Неожиданно с братом Сашей на восток решили поехать молодые ученые, географы, биологи, химики. Народ по большей части неизвестный в научном мире, но дерзкий, легкий на подъем и желающий прославиться невероятными открытиями. Я знал, что в народе поговаривали, мол, книжник Константин расшифровал записки неведомых золотоискателей и просился у императора на поиски сокровищ и закладку золотых, серебряных, медных и прочих рудников. Ну а поскольку Костик еще мал, мудрый Николай Павлович послал за дальневосточным златым серебром старшего сына, чтоб придворные не разворовали казну. Только детям государю доверяет, те не обманут. Ой, как подмывало дать наводку на нефтяные месторождения Сахалина, но сдержался. Сразу возникнет вопрос, а откуда такие сведения, из каких таких умных книжек вычитаны? Ничего, вот подрасту и лет в 17-18 наведаюсь на остров, лично найду нефть. Уж керосина для освещения дальневосточных владений Российской империи точно в избытке навыделываем, коль не пришла пока пора двигателей внутреннего сгорания. Александр уехал, маменька всплакнула, но как-то не надрывно, а скорее радостно, старший сын делом занят, не помышляет самоубиться во цвете лет, чего вся семья очень опасалась. Ну а отец, предсказуемо, вызвал Костика на большую беседу. Литке всегда давал мне наипревосходнейшие характеристики, но, в то же время, как бы между прочим сливая самодержцу все планы малолетнего генерал-адмирала по преобразованию флота и приращении России новыми территориями. Прокол был в том, что против Османской империи второй сын царя ничего не имел, планов отвоевать Царьград не строил, что казалось папаше очень странным и даже подозрительным. Да и службы церковные великий князь отстаивает нехотя и на исповеди ведет себя не как впечатлительный ребенок, а скрытный, много повидавший и испытавший циник-безбожник. Про дела церковные пришлось выкручиваться на ходу, но получилось неплохо. Признался бате, что читая книги о церковном расколе и деяниях патриарха Никона, пришел к убеждению, что старая вера более правильная, от предков славных великих князей московских заповеданное. Но, понимаю, негоже царскому сыну вносить сомнения в умы подданных, потому и креплюсь, сколь сил хватает, чтоб не подводить венценосного родителя. Заодно, по-детски эмоционально попросил отца дать послабление староверам и предложить им ехать на новые земли, в ту же Русскую Америку, где разрешить строить церкви и по новому и по старому вероисповеданиям. Кто какую восхотит, такую и пускай возводит, а отвоевывать и переименовывать Стамбул в Константинополь дело рисковое, вся Европа поддержит турок, ибо боится и ненавидит Россию, не сдюжим мы против европейской коалиции. Отец, слегка пожурив, обещал подумать по церковному вопросу, но больную свою мозоль, мною ненароком оттоптанную, решил полечить, закатив полуторачасовую лекцию о великой миссии российских государей в деле защиты христианских ценностей и святынь. Слушал, кивал, поблагодарил батю за науку. Тот расцвел счастливо. Да, пока Сашка не вернется, к задушевным беседам с императором надо серьезно готовиться. Глава 4. Новости от Александра приходили не так чтоб часто, но, минимум, раз в неделю сумка с корреспонденцией из экспедиции цесаревича, фельдъегерской почтой доставлялась в кабинет императора. Были там послания и для меня, как короткие писульки брата, так и подробные депеши якобы тоже от него, но, скорее писали их офицеры штаба, получившие от наследника престола тезисы для ответа юному генерал-адмиралу, живо интересующемуся путешествиями, дорожным строительством, картографией и состоянием дел в городах и весях Российской империи. Сашка, держа в уме свой столь трагически завершившийся летний вояж, старался пройти новым маршрутом. Передовой отряд особой восточной экспедиции гнал на восток, как будто старался побить все рекорды перемещения значительных воинских масс на тысячеверстные расстояния. А почему, собственно, и не ставить рекорды, если самых лучших коней повыгребли из конюшен столицы, комплектуя свиту и конвой Александра? Пару раз даже доходило до личного участия императора в переговорах по продаже старшему сыну столь нужных в дальнем походе быстрых и выносливых лошадок. Конезаводчики мялись и маялись, но отказать самодержцу никто не дерзнул, как и завысить цену. А Саша несся как настропаленный, не дожидаясь и не оглядываясь на менее быстрые сотни казаков, роты гвардейской пехоты, переквалифицировавшихся то ли в драгуны, то ли не пойми в какой иной род кавалерии. Впрочем, маршрут был известен, примерный срок прибытия в Иркутск определен, а то, что цесаревич играется, лошадей загоняет, так молод наследник, горяч, пущай их высочество побалуется. В конце-то концов не на чужой земле, в самом сердце России сия гонка происходит, да и охрана у великого князя, а во какая. Первую большую остановку путешественники сделали только в Омске, до сего города гнали, делая суточные переходы иногда и по 300 верст, ночуя исключительно в деревнях или постоялых дворах. Брат принципиально обходил города, не желая наблюдать косые взгляды просвещенных обывателей, гадающих, почему старший сын императора довел до смертоубийства Пушкина. Уж не легкомысленную жену поэта обольстил молодой и привлекательный наследник российского престола. Да, ходили и такие слухи. Но в Сибири народ, не избалованный визитами представителей царствующей фамилии, встретил Александра более чем восторженно. Две недели непрерывного общения, под радостный трезвон колоколов, с чиновничеством, купечеством, представителями немногочисленного сибирского дворянства. Именно из Омска мне пришло первое объемистое письмо от брата. Саша сообщал, что несмотря на маршрут, проложенный мимо больших городов, отправлял с курьерами мои дорожно-устроительные трактаты в губернские и городские учреждения, замечая, что через два года подвергнет их дороги самой пристрастной инспекции, на обратном пути с Сахалина до Санкт-Петербурга. В Омске же сибиряки заслушивались рассказами брата о запуске первой в России железной дороги, которую по личному распоряжению императора спешно открыли 25 октября 1837 года, что цесаревич успел перед отъездом промчать от Петербурга до царского села на бешеной скорости в 65 верст. Наверное, потому Александр, пролетев на железном экипаже по рельсам, решился сравнить скорость паровоза и лошадок, устроив по российским просторам гонки пары сотен всадников. Мне же он писал о необходимости строить железные дороги, которые будут связывать Россию изнутри, а морские маршруты, соответственно, скреплять снаружи. Омское купечество, порасспросив цесаревича и прикинув среднюю скорость перемещения грузов, загорелось созданием акционерного общества, проб проложить рельсы до Сибири и далее. Кстати, мудрый родитель, дня через три после отъезда старшего отпрыска, пригласил в свой кабинет Костика и поинтересовался мнением технически подкованного великого князя о железнодорожном строительстве. Железные дороги строить надо. На дальние расстояния они от обычных сильно выигрывают. Сотни тысяч пудов важных грузов можно быстро перевести за сотни верст в 2-3 дня. Или армейский корпус перебросить. Константин, твое прилежание, успехи в изучении наук не останутся без вознаграждения. Дорогу до Великого океана враз не построить, но железную дорогу от Петербурга до старой столицы, до Москвы, полагаю, без твоего участия никак не соорудить. Далее Николай Павлович начал пространно рассуждать о долге государей перед отечеством и народом, о том, что великие князья по сути те же солдаты, которым подобает служить державе каждому на том месте, куда определен царствующий особой. Я понять не мог, к чему батя подводит, на что намекает. Оказалось, императору нашептали, что второй его сын спит и видит, как бы убежать из дворца и присоединиться к старшему брату, дабы открывать новые земли, покорять дикие народы и геройствовать вдали от родителей. Деятельное же участие Константина в работе над проектом чугунки от Питера до Москвы, по мнению царя, удержит сына от побега в Сибирь. Ерунда какая-то, даже обидно, думал, репутация у меня как у серьезного человека, очислит романтиком. Побегу, как же, только сухарей насушу. Но предложение отца принял с восторгом и сходу попросил поддержать начинание по обустройству заводика по выделке всевозможной хозяйственной утвари. Топоров, лопат, пил, чугунков и ухватов всевозможных, печных плит и так далее. Шанцевый инструмент будет накапливаться на складах, и когда придет время оснастить работников, будут им и ломы, и лопаты, и кувалды от великого князя Константина. Всего то и нужно. Место на окраине Петербурга, да помощь деньгами на первое время. Потом отдам, непременно. Тем более двух кузнецов, отставленных с флота по выслуге лет, мне уже подобрали, возвращаться им в родные деревушки после столичной жизни было не с руки. А тут, почитай, та же служба у самого великого князя, жалование, крыша над головой, почет и уважение. Папаня, решив, что сумел хитрым педагогическим приемом перенацелить энергию Кости в нужное русло, Обрадовался и общедрот царских выделил 10 тысяч рублей на обустройство завода. И участок обещал подобрать. Вот и славно, можно будет не жалкую кузню, а сразу нормальный цех планировать. Я хоть и генерал-адмирал, но в отличие от своего коллеги и будущего преемника и племянника Алексея Александровича, в которого по воле писателя Романа Злотникова вселялся иновременец из 21 века, на южноафриканское золото рассчитывать не могу. Мне б с чего попроще начать. А самый ходовой товар в России – топоры, лопаты и прочий инвентарь. Главное делать качественно, поставить на поток, а большие объемы лопат, ломов, топоров я уж пристроить сумею. Почему-то абсолютно уверен, именно с моего склада купят строители чугунки немудрящий инструмент. Фиг дам нажиться за гребущим подрядчиком, по странному совместительству родственничком Петра Андреевича Клинмихеля. Читывали Некрасова, читывали, и не только Некрасова. Взять основные железнодорожные подряды под себя, это ж сотни миллионов рублей, будет на что перебрасывать на Аляску колонистов и вообще Россию преобразовывать, для чего ж я здесь торчу. А то пока все разговоры о необходимости развития окраин империи лишь разговорами и остаются. Хотя, в российско-американской компании мой весьма вольный пересказ беседы с папенькой у карты Русской Америки и форта Россы о категорическом посыле императора, где русский флаг поднят, там ему и пребывать вовеки, поняли правильно. Я же в ответ пообещал, как только достигну совершеннолетия, прикупить акции компании и прибыть во главе сильной эскадры на Тихий океан. Форт же Росс в спорах с охамевшими испанцами просил называть своей долей в российско-американской компании и посылать от моего имени наглецов куда подальше. Дескать, как великий князь вырастет, лично прибудет на разборки, трепещите, суки. Про Константина давно ходили слухи, сперва как о чудо-ребенке, теперь как о необычайно серьезном молодом человеке, 10 лет, ага. Короче, русские американцы клятвенно заверили, все силы положат, но ни пяди родной русско-американской землицы не отдадут до моего совершеннолетия. На сём и порешили. Смешно, но моя идея про кузницу и выделку топоров и лопат первоначально и была рассчитана на будущих переселенцев в Сибири на Тихоокеанское побережье. А что, лежат кованые изделия под крышей, жрать не просит. Ну а проржаветь не дадим, в дело пустим. Батина наводка на железнодорожные дела заставила срочно подумать о расширении проекта. Ладно, потяну. Налоги великий князь платить не обязан, на жалование немногим работникам средств хватит, да и генерал-адмирал я в конце концов или нет, загоню матросиков, поставит забор вокруг промплощадки, помогут возвести здание, тем более их и кормить не надо, флотский котел, и нечего комплексовать. Даже в СССР срочники вкалывали на постройке домов для генералитета, а у нас тут самодержавие, разгул реакции, Николай Палкин, отец родной в зените могущества. 1838 год прошел спокойно, война на Кавказе шла своим чередом, общество уже привыкло к усмирению горцев и куда как более живо интересовалось похождениями наследника престола во глубине сибирских руд. Брат к августу добрался до читинского поселения, где и был остановлен грозным приказом императора, готовиться к сплаву по Амуру и его притокам тщательно, не идти на авантюру, не начинать завершающий этап экспедиции в зиму. Пока же разведывать местность, искать руды, залежи угля, раз геологи в отряде есть, вдруг да золотишко найдут. Почти 5000-й отряд восточной экспедиции растянулся по всей Сибири, как 8 десятками лет позже, эшелоны чехословацкого корпуса. Сибирские казаки отправили с наследником пару сотен своих представителей, но, как мне писал Александр, желание перебраться на восток казаки-сибиряки не питали. Ну и черт с ними, пускай сидят в городовых казаках, пьяных с мостовых подбирают. А Амур заселим молодежью с Дона, там земельный вопрос поострее стоит, нежели чем у казаков-енисейцев. Кстати, интересный вопрос, если я стану, а скорее всего стану, куратором железнодорожного строительства, Томск цеплять к будущему Транссибу, или же, ради спрямления пути, так и оставить будущие сибирские Афины, в 80 километрах севернее от станции Тайга. Федор Петрович Литке был мною крайне недоволен, впервые воспитанник пренебрег делами флотскими ради рекогносцировки трассы железнодорожной магистрали Петербург-Москва, где и провел летние месяцы. Не хотелось обижать адмирала, отговорился стратегическим значением будущей стройки, а в утешение подкинул Литке идею о строительстве чугунки до Архангельска. Про Мурманск сейчас и думать нечего, кто ж до скал потянет золотые рельсы чугуна. Да, Жуковский, присутствовавший при разговоре с Литки, прям возликовал от моих лексических изысков. «Ждет пождет река Двина, золотые рельсы чугуна, но Василий Андреевич, занявшийся моим воспитанием, раз уж брат Саша сбежал на восток, так и не сумел убедить серьезно заняться поэзией. Ничего, вот подрасту и выдам на гора письма к римскому другу, порадую старика, благо память двойная, вспомнил практически все, что прочитано в той жизни. А школьные учебники последней четверти 20 века, едва ли не до абзаца могу воспроизвести. Разумеется, химия, физика записываются в тетрадочки, нарочито непонятно и с элементами шифровки. Мало ли, шпионов в придворной клараке хватает. Да, а братья Саши, в Томске вот-вот должна родить девица Малышева, дочь чиновника средней руки. Влюбчивый брат так старался, что в славном сибирском городе его передовой отряд нагнали остальные. Только грозный рык папеньки выгнал Сашу далее на восток. Не то чтобы Николай Павлович был категорически против внуков Байстрюков, тут он старшего сына наверняка понял бы и простил. Замолчать дело, спешно выдать Малышеву замуж, вопрос плевый, привычный для правящей фамилии. Но вот как выбить из наследника романтическую дурь, хозяин веся земли русской не представлял. Брат отчебучил следующее, состояв в активной переписке с принцессой Гессенской, которую отец уже считал невесткой, Александр не нашел ничего лучшего, как написать покаянное письмо и освободить Вильгельмину Августу Софию Марию Гессен-Дармштадтскую от всех клятв и обязательств, данных ей цесаревичу в письмах. То, как великовозрастный балбес Сашка отправил почту помимо фельдъегерей, как за пакетом шла самая настоящая погоня с загнанными лошадьми и погибшими при спешной переправе через Обь офицерами, как любопытный почтарь, вскрывший конверт, хотел повеситься и его в последний момент, чудом удалось вынуть из петли и откачать, достойно отдельного повествования. Батя в очередной раз завел со мной разговор о тяжкой доле и долге самодержавного владыки. Пришлось внимательно выслушать, попросить за Сашу, мол, молод, перебесится и будет добрым государем. В тебе, Костя, не сомневаюсь. Ты свой долг уже сейчас осознаешь и ради процветания державы изучаешь многие скучные научные дисциплины. Вот и кузницу открыл, потому что думаешь, как заселить отдаленные пределы страны людьми работящими, понимаешь, топор для русского мужика – основа всего. И дом срубить, и семью защитить. А ты мужику и лопату, и лом, и молоток с кувалдой готовишь в подарок, и даже чугунок со сковородой. По-государственному мыслишь, Константин. Папа, так ведь крестьянская семья, или община, это основа государства. А если поселить их на Амуре, или в иных необжитых местах, они как маленькая Россия будут. Оттого и хочется снабдить тех, кто станет колонистами на новых землях, всем необходимым. А то, что надо мной смеются, Константином Кузнецовым называют, так и Петр Великий труда не чурался и на шептунов внимания не обращал. Мудр ты, Костя, не по годам взрослый мудр, и самостоятелен. А Саша, увы, не таков, чрезмерно зависит от мнения других. Важно ему, видите ли, что о нем подумают, что скажут. Да если бы я обращал внимание на все анекдоты, все пасквили обо мне во французских и английских газетах. Спорить с августейшим родителем не стал, вежливо покивал и пошел пересчитывать первую в жизни взятку. Да еще какую, 100 тысяч полновесных российских рублей, правда ассигнациями, вручили мне, на обустройство заморских поселений России и прочие нужды флота, конезаводчики. Фильм-комедия «Чокнутые» о строительстве первой в России царскосельской железной дороги, там где в главных ролях снимались Караченцев, Ермольник Ольга Каба, а императора Николая Павловича изобразил Боярский, он как будто на основе реальных событий снят был. Владельцы конезаводов серьезно обеспокоились, что их бизнесу в недалеком будущем придут кранты, а поскольку я был высочайше утвержден шефом проекта железной дороги, связывающей две столицы, ко мне они и ломанулись. Выходили радостные, ведь Константин Николаевич заверил, что лет 100 или более лошадка будет основой и скрепой российской государственности. Взять ту же крестьянскую семью, там лошадь не только тягловая сила, но и, наряду с коровой, производитель ценнейшего удобрения. А касаемо грузов, так железные дороги будут строиться в первую очередь для перевозки солдат, для защиты от супостатов отдаленных рубежей Российской империи. После прочтения великим князем получасовой лекции у географической карты России, мафия конезаводчиков успокоилась и, неожиданно и элегантно, Сечин, учись, вручила красивую корзинку, заполненную свеженькими купюрами. Понятно, не станешь же царскому сыну на нужды флота затертые бумажки подсовывать. Но корзинка, да, брату Люкаев, завидуй, мда, однако нравы тут, пацаненку неполных 11 лет вручена огромаднейшая по местным меркам взятка, что ж, придется отрабатывать. Сеанс успокоения отечественных грузоперевозчиков я провел, а дальше сопру все на клин Михеля, мол это он грузы по рельсам придумал перемещать, немчура проклятая, а я чисто за солдатиков ратую, чтоб не били ноги защитники отечества переходами в полеты верст. На меня сработал и вид первого состава, катавшего высший свет империи от Питера до Царского села. Несерьезные, игрушечные и открытые вагончики не впечатлили основательных владельцев тысяч лошадей тяжеловозов. А когда Константин Николаевич изрек, что вместе с паровозами из Европы понаедут машинисты и прочие карбонарии, и хорошо бы одной дорогой между столицами дело и закончилось, в крайнем случае и кони могут по рельсам вагоны тягать не хуже чадящих паровозов, юный великий князь удостоился аплодисментов от конезаводчиков. Ну и подряды на строительство Московско-Питерской железки, во всем что касается задействования лошадиных сил, будут отданы этим достойным людям. А как иначе? Черт с ними, лет 15 в запасе есть, глядишь, к тому времени за океаном буду, Калифорнию осваивать, а деньги сейчас нужны. Отцовские 10 тысяч, выделенные на кузницу, разлетелись мгновенно. И хотя первые поступления от лавки скобяных изделий Константина Кузнецова, да бренд, так уж бренд, чего стесняться, а реклама, двигатель торговли, уже пошли, затрат пока было куда как больше. Я сразу решил делать упор на качество, прочность и долговечность. Хазмагов сейчас нет, потому изделия, вилы там, лопата должны служить хозяину не одно десятилетие. Рынок огромный, вся страна. Главное отладить производство, поставить на поток, на неведомый пока здесь конвейер, на призыв к умельцам обращения с металлом. Идти на работу к великому князю откликнулось немало мастеров. Работать на второго сына государя, которому отец всенепременно отпишет царство, ибо старший, шалопай и горький пьяница, считалось аво как круто. Матушка вдруг вознамерилась заняться моим воспитанием, у всех дети как дети, а Константин шляется непонятно где, занят делами, неприличествующими ребенку из хорошей семьи, ну и так далее. Спасибо отцу, отстоял мою свободу, здраво указав мамане, что у нее и так киндеров мал-мала меньше и все пригляду требуют. А если Костик такой уродился, с первых лет в Петра Великого пошел, так и пускай тешится своими придумками, может чего и измыслит на пользу отечеству. Нет, батя все-таки глыбища, и чего его так яростно охаивали и советские, и российские историки, вменяемый и умный мужик, тиранный самодур, конечно, так вы попробуйте без кнута обойтись. Это без пряника можно, а кнут в России первой половины века 19-го первостепенной надобности предмет. Китайцы всерьез перепугались, когда поняли, что в Читу прибыл наследник престола Российской империи, думали начнется полномасштабная война, заслали послов-разведчиков, тянули время. Страшило Цинцев и то, что Александр ничего на переговорах из их яств не отведал, точно к войне дело идет. А это я вовремя подложил язык и якобы из умных книжек узнал тайну китайских отравителей и медленных ядов. Отведал человек яд сегодня, а последствия наступят через год, и попросил отца запретить Саше есть китайские подношения. Папаня запереживал, проконсультировался у лейб-медиков. ТС, щеголяя знанием латыни, подтвердили высокий уровень изготовителей ядов с Востока. Брату вдогонку полетел строгий наказ, инструкция по приему пищи, продублированный всему окружению цесаревича. Намек на коллективную ответственность был воспринят правильно. Александр Николаевич крошки китайской не съел, чем вверг переговорщиков в тихий ужас. Вообще в Чите, на тот момент жалкой деревушке, предполагалось оставить оба гвардейских батальона, взяв на Сахалин лишь по роте, в качестве личного конвоя наследника. Казаков же, выбрав хорошие места для разбивки станиц, было решено сотнями десантировать по левому берегу Амура. А через год, когда Александр двинется в обратный путь, оставить на новых заставах поселениях в станицах всех желающих переписаться в амурское казачество, ну, или по жребию, тут уж как придется. Две роты саперов, приставленных к восточной экспедиции приказом императора, начали строить лодки для перемещения по дальневосточным рекам. Тут выдвинулся Невельский, упросивший цесаревича пустить его на разведку. Брат не возражал и, заранее обговорив способы связи, в каких приметных местах на берегах искать донесения от моряков, отправил капитан-лейтенанта Невельского навстречу открытиям и приключениям. Китайцам было указано, если три передовых дощаника вдруг пропадут без вести, это послужит поводом для введения на земли восточного соседа крупных воинских сил, для истребления разбойничьих шаек. Китаёзы прониклись. А что им оставалось делать? С братом на Дальний Восток ушел цвет российской воинской аристократии. Самое лучшее оружие – кони как на подбор. К тому же император, опасаясь гвардейских пьянок, обязал александровцев все время похода учиться военному делу настоящим образом. Утрирую, конечно, но учителя по конной выездке и фехтованию с братом поехали те, что надо. И вот представьте картину, чтоб дойти до шатра цесаревича, послы проходили мимо множества пар офицеров, увлеченно рубящихся на саблях и шпагах. Здоровые, разгоряченные, жаждущие большой драки, черту рога готовы свернуть и на узкоглазых соседей смотрит с вызовом, с нехорошим прищуром. И цинцы потекли. Ну а как иначе объяснить предложение разграничения по Амуру? Брат выдал в ответ заготовленную реплику: пограничные споры решать не уполномочен, прибыл исключительно для восстановления справедливости, для защиты подданных Российской империи на Дальнем Востоке. Потому всех разбойников с оружием и без, попавшихся на пути, его солдаты безжалостно уничтожат. Если же границы между державами очерчены нечетко, русская сторона исходит из простого принципа, где находится наследник российского престола, там и есть Россия-матушка, и действуют исключительно российские законы. Оживились англичане, которые восприняли особую восточную экспедицию как попытку завоевания северных китайских провинций. В принципе, так оно и было, разве что существовала вероятность немалая, обойтись без большой драки, просто-напросто выдавить азиатов с Приморья, Уссурийского края и подальше от Амура. Его императорское величество, чтобы о нем не говорили недоброжелатели, блистательно провел переговоры с просвещенными мореплавателями, заявив, что Россия считает своим все Приморье, вплоть до границы с Кореей, но понимает желание островитян утвердиться в Поднебесное и настроено к сему весьма благожелательно. Ну, так, сколько раз проигрывались все варианты российской дальневосточной экспансии с адмиралом Литке, который за сим шел к родителю с докладом. Два или три разбора полетов прошли с участием государя, которому весьма понравился мой замысел – втянуть англичанишек поглубже в китайские проблемы. У нас с цинцами есть общая граница, к тому же их северные окраины весьма слабо заселены. А вот бритты с юга пускай попробуют отворить дверь в Поднебесную, пообломают зубы. Ладно, я то знал, что не пообломают, напротив, поставят азиатов в неудобную и неприличную позу. Но батя с Литки про это не знали, как и сами англичане, о своей грядущей и убедительной победе. Похоже, только подданные китайского императора понимали, чего стоят их полчища в реальном бою и, важно раздувая щеки, старались не нарываться. Во всяком случае, из Сашиных посланий я составил такое мнение. Знали бы вы, как чертовски хочется попрогрессорствовать, дать вольную паре десятков тысяч крестьян и повести их в светлое амурское будущее. Вот только по дороге перемрет две трети. Это не нажраты с отпуза спутники брата Саши, на племенных жеребцах рванувшие на увеселительную прогулку за наследником. Да и накладно, ой как накладно переселение людей в первой половине века 19-го. Тут даже благодатные земли так называемых губерний Новороссии осваиваются со скрипом, а кто ж по доброй воле в Сибири дальше пойдет? Каторжане и те откажутся. Конечно, можно поставить себе в заслугу особую восточную экспедицию, возглавляемую цесаревичем. Но, если посчитать, сколько денег из чрезвычайных сумм затрачено на Сашин променад, по каким направлениям и статьям не додано, то начинаешь где-то понимать скупердяя не с сироди. К черту самокопание. Есть и позитив, на полтора десятка лет раньше началось освоение Амура. Думаю, что Невельская в этой реальности станет отцом-основателем Николаевска на Амуре. Разве что поселение поименуется как Александровск на Амуре, но это уже детали. Пока же буду неспешно развивать свой железоделательный завод, тем более предложили инициативные сотрудники заготавливать еще и черенки, чтоб сразу, значит, и вилы и лопаты были готовы к работе, и топорища к топорам заранее ладить. И процесс пошел. Продажи выросли и весьма. Оказывается, в Петербурге много денежных людей, в том числе и подрядчиков, закупающихся мелкооптовыми партиями, которым ну никак не хочется возиться, доводя до ума топоры до лопаты, время дорого. И два почтенных ветерана были срочно отряжены на столярку. Да, и о погоде, пардон, о литературе, Михаил Лермонтов после почти годичной отсидки в Петропавловской крепости предстал пред грозным императором, был прежестоко раскритикован, разжалован и отправлен на Кавказ, рядовым. Не хочет история меняться, ой, не хочет. Глава 5. 2 июня 1841 года император выдернул меня, сбросивший якорь в Кронштадте флагманской «Авроры» в Санкт-Петербург. Пришло время принять участие в подготовке торжественной встречи наследника престола, собирателя земель русских, дальневосточных. Чертовски не хотелось облачаться в парадную форму и вливаться в ряды ликующих, но, кто же, если не я, встретит старшего брата у столичной заставы и сопроводит цесаревича к родителям и невесте. Да, невеста уже здесь, в Питере, обращена в православие и наречена Марией Александровной. Насколько я помню, в моей реальности Сашка с ней познакомился, путешествуя по Европе, а тут жених отбыл в Азию, но наши замечательные папа и мама, больше папа, решили за отсутствующего Александра, именно эту девочку сделать в будущем русской императрицей. Ну, не хочет история меняться. Брат, морально терзаемый смертью Пушкина, получив портрет 13-летней девчонки с родительскими пожеланиями, мгновенно влюбился, написал принцессе невероятно проникновенное письмо, получил ответное признание, затем покаялся в своих любовных похождениях, правда, сей пассаж, усилиями сотрудников графа Бенкендорфа, не дошел до адресата. И вот теперь заочно пылко влюбленные, должны встретиться и бракосочетаться. Невеста подросла, жених возмужал, самое время. Батя, учитывая возможные взбрыки непредсказуемого старшего сына, решил подстраховаться и, несмотря на стенания маменьки о неприличной спешке при подготовке брачной церемонии, что называется, гнал процесс. Приедет наследник в начале июня, а в начале августа – свадьба, веселье и прочие радости жизни. Придворная тусовка невероятно оживилась и шила платья, мундиры и прочие лапсердаки. Меня сия суматоха, по счастью, не коснулась. За отличие в учебе и родении на службе флотской, недавно выслужил чин капитана первого ранга, парадка ненадеванная висит в шкафу. В ней и буду щеголять на радость морякам. Увы, но присутствовать на балах, обедах и прочих протокольно-развлекательных церемониях придется. Об этом меня, помимо родителей, вечно ворчащих на строптивого и нелюдимого Костика, упрашивал в письмах брат и его милая невеста при встречах. Да, с Вильгельминой Августой Софией Марией мы подружились, я непринужденно, по-родственному звал ее Мари, рассказывал об особенностях национального придворного подхалимажа и по мере сил и возможностей ограждал от сплетен и подколок сановной комарильи. Девчонке, всего-то на 3 года старше меня нынешнего, было не по себе от льстивых и мерзких рож маменькиных фрейлин и прочей аристократической сволочи, имевшей виды на братца Сашу. А тут ишь, прилетела, муха гессенская. Ну да ладно, с такими заступниками, как государь-император и великий князь Константин, ничего страшного с Сашиной невестой не случится. Наверное, половина фельдъегерской службы Российской империи занималась доставкой депеш от императора к цесаревичу и обратно. Попутно Александр получал письма от нареченной, активно ей отвечал, судя по довольной физиономии родителя, стопудово цензурящего переписку, у молодых все шло замечательно. Вот и славно, на меня внимание меньше будут обращать, а то достала матушка, не по нраву ей, видите ли, раннее взросление сына и наклонности торгашеские. Лавка скобяных изделий Константина Кузнецова оказалась невероятно доходным предприятием, после того, как стала практически монополистом в поставке скобяных и прочих кованых изделий в столичные хазмаги. Конкуренты неожиданно слились после эпической разборки с купцом второй гильдии Семенякиным, имевшим неосторожность громогласно раскритиковать изделия царской мануфактуры. Мол, зачем платить больше, вот у него, у Семенякина и дешевше, и качеством кобы даже не лучше. Врал, скотина, мы то изначально на долговечность лопат, кос и вил нацеливались, потому и цена была повыше. Топоры, после 2-годичных экспериментов, вообще получались вечные и неубивасмые. А эта сволочь мало того, что демпинговала, так еще и хаяла нашу продукцию. Пришлось принимать меры. В лавку к купчику зашел в сопровождении 2 верзил из подшефного лейб-гвардии финляндского. Вместо оружия держали солдатики 1 лопату, 2 топор. Кто тут государственный преступник? Андрейка Семенякин. А это, вашество, как это, господи, высочество, конкурент то ли знал Костю, то ли догадался. Ты, мерзавец, хаял принародно царскую фамилию, говорил, что император и дети его, ничего хорошего не могут произвести, не должны потому России править. Впечатлительный торговец грохнулся в глубокий обморок, а после молол чушь и ересь, временно повредившись умом. Пришлось обратиться к забившемуся в угол приказчику, судя по физиономии, родственнику купца, возможно, сыну-племяннику. «Эй, как тебя, передашь хозяину лопату, одной хватит на всех чат и домочадцев, чтоб в Сибирь бежать и там землянку отрыть, а вот топор, дом поставить, да язык срезать, чтоб не болтал лишнего. Так и скажи, мой подарок, на всю его жизнь гнусную хватит лопаты с топором, внуки-правнуки нахваливать будут великокняжеский инструмент, и чтоб духу вашего в столице в 3 дня не было, в Енисейск езжайте, Сибирь подымайте, живите честно, там не трону». Уже на следующий день на завод железных изделий Константина Кузнецова толпой повалили заказчики. Немалые складские запасы были сметены за неделю. Если начинать постройку магистрали Петербург-Москва сейчас, то шансовым инструментом стройку обеспечит кто-то иной. Но, благо год в запасе есть, начнутся работы в 1842 году, к весне поднакопим железок. Расширять производство, так расширять. Удивительно, но грозный родитель никак на использование административного ресурса в борьбе с конкурентами не отреагировал, обошлось беседой с Александром Христофоровичем Бенкендорфом. Граф мягко пожурил Костика, купец Семенякин и в самом деле рванул в Сибирь, на ПМЖ в Енисейск, а ведь мог и помереть от ужаса. И чтобы тогда о царских детках говорили, какие гадости писали в европейских газетах. Один сын понудил к самоубийству поэта Пушкина, второй, негацианта заживо в землю закопал, покаялся, куда деваться, почтительно попросил графа и начальника политической полиции впредь указывать на ошибки, не щадя юношеского самолюбия. Расстались с Христофорычем довольные друг дружкой. 3,5 года странствий цесаревича вылились в прочное и окончательное утверждение России на левом берегу Амура. В 1839 году, по моей подводке, на Амур ушли дополнительно 3,5 тысячи молодых донцов и кубанцев, переписавшихся в амурское казачье войско. Царь-батюшка покряхтел, утверждая смету переселения, но подмахнул документ. Казак ведь и должен охранять границы империи, а что на Дону делать такому количеству бойцов? Получив от царских щедрот по 2-му коню, а кое у кого это был и 3-й, 4-й, казачья молодежь тронулась на восток. Многие предварительно оженились, жены и родственники уходили следом за сотнями, донские и кубанские станицы скидывались, помогая переселенцам чем можно. Столичное общество также внесло немалую лепту, устраивая благотворительные вечера и лотереи. В общем, за этих переселенцев можно не волноваться, не голытьба какая от голода бежит, снаряжены основательно в дорогу, а на Амуре уже валит лес, строит жилье сотни, ушедшие с цесаревичем в 1837 году. Разведанные места под станицей оказались весьма и весьма привлекательными с точки зрения жизни вольных казаков. Тут и рыба в реке, и птицы, зверя, бей не хочу леса, луга раздолье. Это гонцы и агитаторы, казаки уже в годах, спешно вернувшиеся с Амура, рассказывали, как оно там, в краях дальних, как себя не похвалить. Ведь по моей подсказке, Саша распорядился, дабы станицы учреждались не по начальственной указке, а где казаки сами выберут удобное место. Я же в письмах к брату горячо обосновывал такой штатский подход тем, что правый берег Амура у китайцев мне забирать придется, как будущему главе Тихоокеанского наместничества. А в стратегически важных, но неудобных для жизни точках проще потом, чуть позже устроить заставы, нежели чем селить людей в плохой или там нездоровой местности. Мало ли, болото, лихорадка. Интересно, что именная станица, Константиновская, встала аккурат, где в нашей реальности находился славный город Хабаровск. Невельская здесь основал Николаевск на Амуре в том же месте, но на 12 лет ранее. А вот крепость в Александровском заливе, а не у нас, была предсказуемо поименована как Александровск-Сахалинский, Корсаков, уж прости. Флот, кстати, весьма существенно помог. От Амурского лимана до юга Сахалина уставшие путешественники прошли на встречавших их военных транспортах. Всего брат довел до Александровска-Сахалинского 1500 штыков, сабли, то есть казаки, остались почти все на Амуре. Крепость на Сахалине и разведка острова офицерами, кое-что понимающими в геодезии, прочно утвердили Российскую империю на Тихом океане. Так писали петербургские газеты, подробно освещая, по большей части придумывая разные подвиги, свершенные как самим цесаревичем, так и его доблестными спутниками. Письма покорителей Востока зачитывались в салонах, некоторые, особо художественные, публиковались в газетах. Молодежь заболела романтикой дальних странствий. И прекрасно, меньше вредоносных книжек прочтут, а на окраинах державы, трудами тяжкими во славу Отечества повыбьют дури с голов буйных. Примерно так я ответил в январе 1841 года папеньке, в который раз порадовав родителя основательностью суждений. А разговор затеял император непростой, не знал даже грозный самодержец, как начать. Хвала Бенкендорфу, мудрый Александр Христофорович решил на всякий случай подготовить почву и поинтересовался, не обидится ли великий князь Константин, что вернувшийся цесаревич Александр возглавит строительство железной дороги, связывающей две столицы. И батя, и главжандарм почему-то считали, что железка для меня любимая игрушка, и оттертой в сторону Сашкой, могу затаить злобу на старшего брата. Да, пожалуй, я действительно увлекся, даже флотские дела подзабросил. С казаками конвоя гонял на шустрой, но смирной кобыле ласточки по будущей трассе, обсуждал с инженерами, как максимально спрямить путь, доказывал, что привязать к магистрали Великий Новгород нецелесообразно, нельзя на 30 верст увеличивать протяженность пути, именно на этой, самой главной дороге империи, никак нельзя. Кстати, раз уж про Новгород речь зашла, обратились нижегородские купцы, солидные люди, не нищеброды какие, за свой счет обязались протянуть рельсы от Москвы в город на Волге, страстно желают пузатые и степенные миллионщики присоединиться к зарождающейся сети железнодорожной. Но хоть и строим чугунку, интересов зиткодателей и конезаводчиков защищать приходится, а как же? Так, дабы сбить цену на паровозы, заявил, что на первое время, пока не станем строить машины в России, вполне обойдемся подвижным конным составом. Уж на главной то магистрали сможем себе такое позволить, вместо закупки золотых паровозов. Сказанул просто так, на публику, но, как ни странно, цену на локомотивы удалось существенно снизить, а широко обсуждаемый производственный вопрос, благодаря болтливости чиновников, быстро дошел до лошадиной мафии. К тому же именно им доставалась денежка, собранная на благотворительных вечерах в помощь восточной экспедиции цесаревича Александра. Я, состояв в переписке с братом, в наглую, от его имени решал, куда направить средства, постоянно пополнявшие кубышку. Выступить против узурпации финансовых потоков великим князем никто не дерзнул. Тем более и никакого разбазаривания средств не было, всем известные уважаемые ремонтеры покупали лошадей там, где я указывал, но торговались то они по-настоящему, сражались за каждый общественный рубль. Изработавшихся конников барышники отдавали почти за даром, но мои спецы заверяли, подкормятся одры у новых хозяев, отдохнут и послужат еще годика 2-3 и дольше, а там и же ребята подоспеют. Вот так великий князь Константин Николаевич даже коррупцию сумел поставить на пользу обществу. И 2,5 сотни семей крестьян и разночинцев, решивших переселиться на Амур и на Сахалин, не хуже казаков, были обеспечены как лошадьми, так и телегами, одеждой, провиантом и набором инструментов, пил, кос, топоров, лопат, вил, подаренных от имени Константина Кузнецова. Такой маркетинговый ход порождал очередные легенды о светлом разуме и добром сердце молодого царевича и полностью выметал с полок уже 5 моих лавок все железяки. Сначала модно было закупаться у царского сына, а потом поняли питерцы и окрестные жители, качество то отменное. Да, деньги водились, заказал в Европе 2 пресса, с поставщиками железа общался лично, поддерживал, так сказать, отечественную металлургию. Но, возвращаясь к разговору с Николаем Павловичем, батя, воздав должное энергии и распорядительности второго сына, бухнул прямо в лоб: «Константин, возвращается твой брат, возвращается со славной победой, укрепив восточные рубежи России. Александру предстоит женитьба. Надеюсь, он остепенится и из шалопая превратится в солидного государственного мужа, будущего государя. Я хочу поручить ему надзирать за строительством железной дороги до Москвы, а ты будешь его правой рукой, поможешь с установкой телеграфа меж столицами, а свою дорогу до океана начнешь после, набравшись опыта и понабив шишек на московской. Вы правы, отец, первую большую дорогу должен строить наследник, но из Москвы. Сделайте Сашу наместником в старой столице, он переедет, создаст свой, молодой двор. Марь очень непросто здесь, во дворце она ходит как среди ядовитых змей, а в Москву Саша заберет верных друзей, соратников по восточному походу. Там Мария Александровна будет спокойна, А это важно для женщины, вышедшей замуж и предназначенной к рождению детей. Мы же с вами, батюшка, будем класть рельсы дороги из Петербурга. Костя, ты тоже отметил злонравие придворных дур, их нетерпимость, недоброжелательство к невесте наследника российского престола? Голос императора ничего хорошего этим дурам не предвещал. К тому же, ваше величество, я зашелестел заранее приготовленной картой. Смотрите, Москва в силу географического положения явится центром железнодорожной паутины. Из старой столицы во все стороны пойдут тысячеверстные нити рельсовых путей. На Архангельск, на Казань и далее на восток, на юг, на юго-запад. Брату предстоит огромная работа, которую лучше исполнять из Москвы. Да и его семье будет спокойнее там. Поверьте, ваше величество. Костя, отец расчувствовался, сколько тебя помню. Ты всегда был серьезным и молчаливым ребенком. С тобой и мама, и кормилица не знали горя. Ах, папа, кажется, что я помню себя с самого детства. Тогда бунтовали поляки, люди мерли от холеры. Ты приходил усталый, печальный, садился у моей кроватки и молчал. Смотрел на меня и молчал. Так хотелось стать поскорее взрослым и помогать тебе. Костя, сын, Николай Павлович быстро разорвал дистанцию и обнял. Крепко-прикрепко, должно быть, старается незаметно согнать слезу, негоже, чтобы императора видели плачущим. Кажется, и этот раунд останется за мегасообразительным великим князем. Мысль о переводе цесаревича на самостоятельную работу я отцу подбросил, значит, есть шанс курсировать до совершеннолетия между старым и молодым дворами. У брата хоть нудной зубрежкой французского никто доставать не будет. Вот никак не дается мне галлыская мова. С английским, немецким, все нормально, а французский почему-то не идет, даже сдвоенная матрица не помогает. Кстати, физическое состояние почти что 14-летнего Константина Романова, а во какое. Рост примерно 170-172 наших сантиметров, а не здешних вершков-аршинов, подтягиваюсь легко раз 30-35. Наездником стал весьма сильным, могу и на своенравных горячих жеребцах горцевать, но неохота по дурости свалиться и покалечиться, смирной и выносливой ласточки вполне хватает. Тем более я по воинской специальности моряк, не кавалерист, так что пусть понимающе лыбится за спиной бравые кавалергарды, плевать. А вот по словам учителей фехтования, у Костика невероятная реакция, и если бы великий князь захотел, занимался чуть более прилежно, быть ему непревзойденным бойцом. Нет уж, нафиг надо в Д'Артаньяна играть, только время зря терять. Да и кто в здравом уме вызовет сына императора на дуэль, и в атаку в первых рядах не ходить, в рукопашке не схватываться с неприятелем. Ну, очень надеюсь, что не придется. Лучше слыть ученым, покровителем наук. Например, вовсю кипит работа над усовершенствованием телеграфа. Принимаю деятельное участие как шеф проекта, хотя и не было с моей стороны ни малейшего прогрессорства. В России на сей момент собралась могучая кучка ученых, они и творят. Перебравшийся в Россию из Пруссии по личному приглашению императора Борис Семенович, в русском изложении, якобы активно и успешно, занимался созданием электродвигателя и заодно, в паре с Павлом Львовичем Шиллингом, вносил все новые изменения в конструкцию телеграфного аппарата. Я предложил разбивку сигналов на точки тире, был благодушно выслушан метрами и больше им не надоедал. Хватает того, что их опыт оплачивает флот, а я, все ж таки, генерал-адмирал. Правда, в мундире Каперанга. Черт, мундир парадный надо напяливать, а что делать? Торжественная встреча наследника престола, дело не шуточное, политически важное. Тем более прибывает Сашка с воюющего Востока, там как раз англичане доколачивают южные китайские армии в первой опиумной войнушке. Европа считает, что два хищника, российская и британская империи с севера и юга, рвут на куски безжалостно великую древнюю цивилизацию. Ну, это они от зависти. Никто в Европах азиатов за людей не считает, просто обидно достопочтенным бюргерам, такие богатства мимо пролетают. Ой, как негативно цивилизованные страны приняли захват России и Сахалина. Да, именно так, захват, суки. А англичанишкам даже слова, полслова в осуждение не сказали, не напечатали. Хотя просвещенные мореплаватели и вырезают несчастных, потерявших способность к сопротивлению китайцев многими тысячами. По Амуру же размежевание прошло гладко, за немногими исключениями. Именно так, размежевание. Александр твердо заявил, не имеет полномочий заключать договоры и нарезать границы между двумя империями, но от разбойников маньчжурской наружности подданных русского императора защитит. И если для уничтожения хунхузов потребуется пройти за линию размежевания на 3-5, да хоть на сотню верст, русские солдаты плевать хотели на какие-то там столбы с непонятными иероглифами. Китайцы, чувствительно получая от англичан, высаживающих небольшие десанты с моря, наверное, в кошмарных снах представляли, что будет, если еще и русские навалятся, подтянув подкрепление по суше. В общем, китайские воинские контингенты спешно убирались подальше от Амура, на котором безраздельно царил капитан второго ранга Невельской. Скажете, быстрая карьера, так заслужил Геннадий Иванович. Воистину заслужил. Все-таки спасибо братьям-перебросчикам. Благодаря им с какими интересными людьми вторая жизнь свела. Невельской, Литке, даже сам Иван Федорович Крузенштерн, еще не пароход, но уже давно легенда, учит уму-разуму великого князя Константина. Крузенштерн, как и Литке, весьма заинтересовался прожектами по проводке кораблей северным морским путем, пусть даже и в 2 года, с зимовкой в устье Енисея. Правда, предложение юного генерал-адмирала немного урезать расходы на балтийские эскадры, за счет чего увеличить финансирование экспедиций северных, заслуженные адмиралы раскритиковали. Балтика – ключ к столице. Как ни старался, не доказывал, что вскоре флот из парусного станет паровым, и потому нет смысла закладывать дорогущие линейные корабли под парусной тягой, ладно там фрегаты для дальних океанских походов, они действительно нужны, но на Балтике мы и малыми силами отобьемся. Фортами Кронштадта, пароходами, не зависящими от погоды и ветра, да минами, которые тот же умница Якоби для флота изобретает и совершенствует. Все новые и новые конструкции предлагает. Переубедить стариков-адмиралов не вышло, что не расстроило, терпимо, не смертельно. Ждем, растем. Если раньше зачитывался литературой, как подготовить флот к русско-японской войне, то теперь в ранге генерал-адмирала держу в уме войну крымскую, которую очень и очень надо постараться предотвратить. Ну не нужна она России, не нужна. Доказать отцу, что братья славяне и черная неблагодарность, слова-синонимы, не получится. Пока не получится. Посмотрим, как там у Сашки дела пойдут. Реальность-то я своими действиями изрядно встряхнул. И у брата с его женой в этой реальности дети точно будут другими. Хоть немного да будут отличаться от живших в моей прежней реальности миротворца Александра III, генерал-адмирала Алексея, Павла, Николая, Владимира, Сергея. Верную ласточку пришлось оставить на конюшне, негоже встречать цесаревича на кобыле. Вскочил, стремени не задев, на Зевса, здоровенного и злющего жеребца. Вперед! Смотрите, гвардионусы, как моряки российского флота могут. За мной рванул конвой. С отрядом брата встретились в полуверсте от заставы. Костя, вырос то как, а ты, Саша, все-таки сбрил бороду, а ведь в письмах заверял, что так и будешь ходить, впечатленные сибирскими староверами. Как я могу предстать перед невестой в таком виде? Шутил, шутил я, брат. Дай обниму, генерал, ты мой адмиралище. Свита и моя и цесаревича приотстала, давая возможность братьям спокойно поговорить. Как тебе моя Мария? Рассказывай, молчун, слова из тебя не вытянешь. Прекрасная девушка, рад за тебя, брат. Только вот придворная сволочь позволяет себе косые взгляды, замечания колкие и тому подобные гадости. Ну, ты ж ходок по фрейлинам, сам понимаешь. Понятно, ничего не изменилось за 3 года. Значит, это ты отцу подсказал про переезд в Москву. Я хочу к вам сбежать, подальше от маменькиных нотаций. Погоди, но у тебя же там дела, целый завод. Неужели бросишь? Перевезу в Москву. Как построишь железную дорогу, по ней и перевезу. А флот или Балтику тоже подтянешь к первопрестольной? Да, с морем не получится, но в гости ездить буду. Не прогоните. Костя, брат даже задохнулся от возмущения. Да как ты можешь такое говорить? Даже в шутку. После всего, что ты для нас сделал. Мда, примерно такой реакции я и ожидал. После того, что я сделал. Да Роберта Рождественского я обворовал. Цинично рассудив, что в этой реальности вряд ли он родится, слишком много точек расхождения появилось с нашим миром. Если смотреть по Пушкину и по Амуру, даже по Лермонтову, Михаил Юрьевич после разжалования и отправки на Кавказ литературным творчеством не занимался и сгинул в одной из первых стычек с горцами в 1838 году. Представьте, если бы в нашей реальности после стиха на смерть поэта Лермонтов ничего не написал, представили, вот, а у нас тут так, Поэтому надо добавить романтики и лирики в век жестокий 19-й, а заодно и поддержать реноме чудо-ребенка, а то многие записали юного Костю Романова в торгаши и счетоводы. То, что здесь я рисовал на порядок лучше, чем в родном теле и в своем мире 20-21 века уже упоминал, но и музыкальные способности прорезались. Костик недурно играл на рояле и голос был великолепный. И вот, в феврале 1841 года, просмотрев письма брата и отобрав одно, где он написывал дальневосточную природу с Амуром-батюшкой, огромными звездами, величавыми елями и бескрайними просторами, я подвинул к себе стопку листов и начал изображать черновики. Дня три я марал бумагу, строго приказав не убирать со стола ни одного листочка, а затем ломанулся к Жуковскому.